Глава 16. Путь металла. Вэй Юнбао, как всегда, сидел в полнейшей тишине и был молчалив и сосредоточен. Занимался он тем, что выстраивал какую-то сложную конструкцию, нагромождая один над другим округлые разноцветные камешки разных размеров. Баланс у этого его сооружения был какой-то фантастический. Казалось, достаточно легкого дуновения ветра или даже резкого звука, чтобы камни посыпались. Что, собственно, и произошло, когда я подошел ближе и плюхнулся на землю напротив него. Сенсей замер, растопырив когтистую лапу в том месте, где только что водрузил верхний камушек. Медленно поднял голову и посмотрел на меня. В его взгляде я прочел многое. В том числе то, что, несмотря на долгие годы самосовершенствования, мой наставник вовсе не так преуспел в контроле своих эмоций, как он уверял. «Прости, учитель!» – поспешно извинился я, кланяясь и в глубине души опасаясь, что по лбу мне сейчас прилетит увесистый удар посохом. Давненько я не получал тумаков от Бао, но сейчас, похоже, сам напросился. Нельзя было соваться в туманный чертог в таком настроении. «Мангуст сопит, будто старый буйвол, которого заставили волочь грузы в гору», – нахмурился Ксилай. Что привело юного монаха в такое недовольство? Юный монах был только что жестоко избит полуголым деревенщиной размером с бульдозер, проворчал я. И ему кажется, что его где-то жестоко обманули. Разве Вэй Юнбао не предупреждал, что путь металла – особый путь? Парировал наставник, и в голосе его мне почудилась издевка. Но не до такой же степени! Школы стихий ведь равнозначны, так что и их освоение не должно особо отличаться по сложности. «Разве?» – невозмутимо спросил Бао, и на этот раз я был уверен, что он едва сдерживается от усмешки. «Как можно сравнивать огонь и воду? Или огонь и землю? Боевые стили кси весьма различны. Школа воды самая простая и популярная. Ловкий, быстрый боец всегда найдет свое место в этом мире. Он может путешествовать в одиночку или быть полезен группе. Боец школы дерева тренируется для того, чтобы принимать урон на себя, обездвиживать и ошеломлять врагов. Ну да, ну да. Дерево – это боевой стиль для монахов-танков. Школа земли дает умения, способные исцелять и повышать живучесть. Я все это понимаю. Но в чем суть школы металла? Почему здесь такие испытания, с которыми не могу справиться даже я, мастер двух стихий? Ты можешь с ними справиться. Да неужели? Я тут же виновато опустил глаза. Моя вспышка раздражения затянулась, и, судя по взгляду Бао, он не собирался дальше терпеть мои пререкания. Сложность испытаний подстраивается под каждого претендента. Поэтому твои прошлые достижения сейчас, пожалуй, играют против тебя. К тому же я предупреждал тебя, мангуст. Пока клинок куется, ему приходится выдержать множество ударов. И до каких же пор меня будут лупить? Пока не изменятся звуки, которые ты издаешь, получив удар. Пока я слышу лишь жалобы и ругательства. Какой же звук? Ты ожидаешь услышать? Звон стали. Я вздохнул. Путь металла для тех, кто тверд духом, продолжил Бао. Я знаю, ты талантлив. Тебе много дается легче, чем кому-либо еще. Но куда ценнее, когда человек способен овладеть тем умением, которое поначалу кажется ему недостижимым. Пусть ради этого и придется много раз падать. Это важное качество, мангуст. Умение вставать после падения. Снова и снова и снова. Я понял тебя, учитель, сказал я после долгой паузы, в течение которой сначала боролся с желанием возразить, потом всерьез задумался над словами Бао и в конце концов понял, что ничего другого он мне не скажет. Спасибо. И, пожалуй, мне пора возвращаться. Или же пора Отступить? Мне казалось, ты уже хорошо меня знаешь. Отговаривать меня бесполезно, если только ты не действуешь от обратного. Он в ответ лишь улыбнулся, доставая из-за пазухи свою курительную трубку. Пещеры встретили меня звуками размеренных металлических ударов, перемежающихся шипением пара. Я находился неподалеку от очередной аланской зоны, и продвигаться туда приходилось осторожно. Не хотелось снова нарваться на кого-нибудь из зверобоев, которые, как выяснилось, ищут какой-то аланский артефакт по заданию Сколдера. Да, с местными обитателями стоило быть осторожнее. Я уже забрался довольно далеко от Мингира, так что умирать здесь будет вдвойне обидно. В отличие от тех цехов, что попались мне выше, здешние были более обширными и, похоже, служили преддверием к полноценному данжу, вход в который был заметен издалека. Огромные квадратные ворота, подсвеченные мощными кристаллами в решетчатых оправах. К ним ведет широкий мост через озерцо полузастывшей лавы. По бокам от ворот стояли искусно вырезанные каменные статуи, изображающие аланских воинов. Как всегда, в глухой тяжелой броне своеобразной формы, со сливающимися воедино шлемом и нагрудником. Про истинный облик алантов ходит много слухов. Но пока я не видел ни одного изображения представителей этой вымершей расы, которая заслуживала бы доверия. Внутри этих доспехов можно спрятать хоть человека, хоть минотавра, хоть осьминога. Единственное, что можно было более-менее точно определить по сохранившимся барельефам и скульптурам, так это их размеры. Среднестатистический алант в своем скафандре был больше 3 метров ростом и весил, наверное, больше тонны. Может и к лучшему, что они вымерли. Сражаться с такими не очень-то хотелось. К данжу я, конечно, не пошел. Ни к чему. Но чуть в стороне от него я чуял вход в очередную железную крипту, затерявшуюся где-то в лабиринте выработанных рудных штреков. Сунувшись было туда, я наткнулся на целую орду троглов. Нескольких довольно быстро завалил, но на звуки битвы перли все новые подкрепления, так что мне пришлось улепетывать. Собственно, и в туманный чертог я нырнул, чтобы сбить их со следа. Сейчас я сидел на верхушке здоровенного сталагмита высотой 4 метра. Забрался я сюда с помощью жала, а преследовавшие меня троглы лишь верещали внизу, не в силах забраться по гладким отвесным стенкам. Пока я был в чертоге, большая часть из них разбрелась, но несколько по-прежнему шарились неподалеку, о чем-то переговариваясь своими булькающими хриплыми голосами. Те еще уродцы, конечно, хуже дреков. С теми-то все понятно, просто этакая помесь человека не то с жабами, не то с ящерицами. Троглы же даже друг от друга отличались так, что не сразу и поймешь, что они относятся к одному виду. Попадались среди них и тощие горбатые карлики, скрюченные так, будто постоянно тянутся понюхать собственные коленки. И наоборот, массивные мускулистые увольни и жердяи, волочащие пузо чуть ли не по полу. Объединяло их одно – уродливость. Горбы, скрюченные конечности, нарушенные пропорции, какие-то странные наросты, бельма на глазах, в общем, полный набор напастей. Этакие мутанты, которых хоть сейчас заспиртовывай в банке и выставляй в кунсткамере. Даже сложно было определить исходный их облик. Вроде бы человекообразные, 1,5 метра ростом, с длинными, почти до пола руками и безносой, большеглазой физиономией. Мне пришлось проторчать на своем насесте еще 10 минут, пока троглы окончательно не потеряли ко мне интерес. Двое из них и вовсе подрались друг с другом из-за какого-то светящегося обломка аланского артефакта. Они вообще любят все эти железяки, особенно те, в которых еще теплится древняя магия. Можно было бы попробовать сунуться в эти штреки снова, на этот раз используя кристаллы теней, но вариант был сомнительный. Троглы и так в большинстве своем полуслепые, так что полагаются больше на слух и нюх. Так что вряд ли получится проскользнуть незамеченным. Нужно придумать что-нибудь и явно что-то поумнее, чем пытаться перебить их всех. Их там десятки, и еще неизвестно, какие сюрпризы они могут преподнести. Один из них, вон мне чуть пузо не продырявил болтом из арбалета, собранного из обломков аланских механизмов. Эти уродцы вовсе не такие глупые, какими кажутся на первый взгляд. Я чуял поблизости входа еще в две крипты, ниже по основному жерлу и совсем рядом друг с другом. Разведаю пока их. В пещерах на этом уровне уже становилось жарковато, и я всерьез подумывал о том, чтобы сбросить Ликанию куртку, оставив ее у Менгира. Без брони, конечно, плохо, но на нижних уровнях в мехах будет совсем невыносимо. Понятно теперь, почему бедолаги-зверобои не хотят глубоко соваться в эти пещеры. С них бы здесь и вовсе по 7 потов сошло. Вулкан был спящим, но вовсе не мертвым. Чем ниже я спускался, тем отчетливее в воздухе чувствовались запахи серы, дыма, все чаще стали попадаться участки раскаленного камня, а кое-где и лавы, просвечивающиеся сквозь трещины в застывшей корке. Сдается мне, что на нижних уровнях раскаленная лава течет прямо ручьями, и жарище там, как в сталеплавильном цеху. Как бы, по примеру зверобоев, не пришлось разоблачаться до набедренной повязки. В этот раз у меня все-таки получилось здорово срезать путь, спускаясь с помощью жала прямо по стенке огненного жерла. Дна кратера не было видно, поэтому, конечно, было страшновато. Но я старался относиться к этому философски. Не так уже важно, сколько лететь, если сорвешься. 50 метров или 550. В любом случае очнусь я у Менгира. Так какой смысл нервничать? Входы в железные крипты действительно оказались совсем рядом, прямо друг напротив друга, на расстоянии десятка шагов. Располагались они в самом конце длинного извилистого прохода, заканчивающегося тупиком. Хорошее место, тихое, даже местная живность сюда не забредает. На той двери, что слева от меня, значилась подсказка «Крипта орехалкового клыка», на той, что справа, «Крипта зеркального щита». Нетрудно было догадаться, что название крипт – это отсылки к конкретным умениям школы металла. Стало быть, глифы, скрытые в них в качестве призов, дают доступ к этим умениям. Ну что ж, некий клык и щит. Атакующее умение и защитное. С какого начнем? После коротких раздумий я повернул налево и, не обращая внимания на появившуюся у входа безмолвную фигуру Бакхо, коснулся ладонью каменных врат. Пройдя барьер, я уже не удивился тому, что все снаряжение и оружие у меня исчезло, а доступ к зарядам ЦИ перекрыт. Но вот сама крипта, признаться, озадачила. Я будто бы оказался на дне глубокого колодца, от стенок которого ощутимо веяло жаром. По дальней от меня стенке и вовсе медленно, будто красная смола, стекала струя расплавленной лавы. Сам колодец был 10 метров в диаметре, и стенки его были сплошь покрыты выступами, выемками, трещинами. Прямо как в скалодроме каком-нибудь, только страховочного троса не хватает. Глиф светился высоко над головой, будто манящий сигнал маяка. Кроме меня в колодце никого не было, и то хорошо, хоть драться ни с кем не придется. Не то чтобы я струсил, но без оружия и брони я чувствовал себя беззащитным. Несколько недель занятий в школе кунг-фу в реале, конечно, не прошли даром. Я уже выучил некоторые основные стойки, удары, блоки. Но в артере эти знания пока казались бесполезными. Голыми руками тут мало кого можно ушатать. У всех доспехи, щиты или просто такие толстые шкуры, что и посохом-то сложно прошибить. Глиф висел прямо в воздухе, будто светящийся спрут с причудливо изогнувшимися щупальцами. Он ничем не был защищен. Просто протяни руку и возьми. Правда, для этого придется вскарабкаться 10 метров по отвесной стене. Но это должно быть несложно, особенно с моим опытом. Я окинул взглядом стену, просчитывая примерный маршрут. Но здесь это было даже излишне. Выступов и трещин было столько, что подняться можно было из любой точки. Фигурально поплевав на ладони, я подпрыгнул, хватаясь за торчащий надо мной удобный плоский выступ. И уже через пару секунд понял, в чем подвох. Горячо. Стенки колодца были настолько раскалены, что ладони обжигало даже сквозь беспалые кожаные перчатки. Их система оставила, видно, не считая за элемент брони. Я постарался выбрать тот участок, что был подальше от стекающей вниз струи лавы, но это не особо помогло. Все равно, что хвататься всей пятерней за стеклянный стакан с кипятком. Вроде бы и не совсем уж критично, полсекунды даже потерпеть можно. Но потом все равно волей-неволей отдергиваешь руку. Значит, надо действовать быстро. Я попробовал карабкаться, превозмогая вспышки боли и как можно быстрее перехватываясь, но не одолел и третий пути. Пришлось спрыгивать. Шипя, как рассерженный кот, долго тряс обожженными ладонями и приплясывал на месте. Ступням приходилось еще тяжелее. Кажется, кожа на них еще сильнее реагировала на ожоги. Да дело даже не в этом. Стена такая горячая, что тут весь запечешься, как на сковородке, пока доверху долезешь. Хотелось снова хорошенько выматериться в пустоту, но я постарался погасить в себе эту вспышку гнева. Ну а чего я, собственно, ожидал после предыдущих испытаний? Легких путей здесь нет. Я вышел наружу, и на этот раз отступление далось моему самолюбию куда легче. К тому же я не воспринимал это как поражение. Я просто взял тайм-аут, чтобы посмотреть, что там за второй дверью. Крипта зеркального щита после раскаленного колодца показалась просто райским местечком. Тихо, прохладно, со всех сторон льется мягкий голубоватый свет, пробивающий сквозь ледяные стенки. Размерами и формой она очень напоминала самую первую. Но здесь в центре темнело озерцо с круглыми, будто очерченными циркулем краями. Даже, пожалуй, не озеро, а колодец с неподвижной темно-синей водой. Сквозь ее толщу просматривались очертания светящегося глифа, скрывающегося на дне. Я сначала легонько коснулся зеркальной поверхности воды, потом погрузил в нее обожженные, раскрасневшиеся ладони. Первое мгновение даже было приятно. Жидкость мгновенно остудила кожу, остаточная боль от ожогов прошла. Но потом пальцы быстро начали неметь. Вода была не просто холодной, а, как говорили в старину, студеной. От одной мысли о том, чтобы нырнуть в этот колодец, меня передернуло. Ясно. Две противоположности. Не зря и Вэйюнбао, и этот Бакхо в храме упоминали кузнечное дело. Монаху школы металла нужно на своей шкуре испытать и раскаленный горн, и закалку ледяной водой. Я долго всматривался в светящийся знак на дне колодца, пытаясь прикинуть расстояние до него. Заряды ци здесь тоже не работали, так что даже водное дыхание я применить не смогу. Но думаю, это испытание должно проходиться и без этого скилла. Значит, глиф можно достать за минуту или около того, насколько может задержать дыхание обычный игрок. Весь вопрос в том, что раньше кончится, воздух или сопротивление холоду. Дебаф переохлаждения явно словлю в первые же секунды. Дальше ситуация будет усугубляться, и каждая секунда будет дорога, иначе на дно колодца опустится мой хладный труп, а сам я отправлюсь к Мингиру. Оглянулся на выход. Что же лучше, обжигаться до волдырей, карабкаясь на раскаленную стену, или нырять в ледяную воду? Да, хрен редьки не слаще, скажу я вам. И не зря, видно, эти крипты поместили одна напротив другой. Я снова погрузил ладонь в колодец, поводил ею в воде, но быстро вытащил. Привыкать к этой температуре было бесполезно. И погружаться в нее постепенно – это все равно, что отрубать собаке хвост по частям. Нужно решаться, а там уж будь что будет. Рыбкой или солдатиком? Плавал я, если честно, так себе, нырять умел еще хуже. И мысль о том, чтобы бросаться головой вниз в этот колодец, меня не очень-то впечатляла. Так что, пожалуй, лучше солдатиком. Ух! Я энергично потер ладонями друг о друга. Кажется, мне уже от одной мысли о нырянии бросало в озноб. Но это лишнее. Все мысли из головы вон. Сосредоточиться на цели, не думать о холоде, не думать вообще ни о чем, кроме этого долбанного глифа на дне. Я должен достать его во что бы то ни стало. Короткий разбег, резкий вдох, прыжок. Целюсь прямо в центр. Промахнуться тут нереально, колодец всего 1.3 м в диаметре. Бултых? Передать эти ощущения просто нереально. Это даже не имело ничего общего с холодом. Меня будто сначала сшибли на полном ходу грузовиком, а потом с размаху швырнули в гору битого стекла. Из-за вырвавшегося судорожного вскрика я потерял большую часть воздуха из легких. Облако пузырей забурлило перед моим лицом, быстро унося наверх к поверхности. Я и сам с огромным трудом подавил желание ринуться вслед за ними, потому что находиться под водой было невыносимо. В каждую клеточку кожи, кажется, впивалась зазубренная вибрирующая игла. Запоздало мелькнула мысль о том, что нырять нужно было все-таки рыбкой, ибо ногами вперед я погружался слишком медленно, а на то, чтобы развернуться головой вниз и начать подгребать руками, ушло еще несколько драгоценных секунд. Следующим неприятным открытием стало то, что колодец оказался куда глубже, чем я ожидал. Кристально чистая вода создавала иллюзию того, что глиф на дне совсем близко, но до него было плыть и плыть. Сделав несколько грибков и прикидывая силы, я с ужасом понял, что попросту не справлюсь. Почти весь воздух я с непривычки выплюнул, так что легкие уже содрогались в спазмах, требуя нового вдоха. Слишком много времени я потерял на бестолковое барахтание, так что погружался недостаточно быстро. Даже если я сейчас ринусь к глифу из последних сил и, о чудо, достану его, то на обратную дорогу у меня точно силенок не хватит. Умирать жутко не хотелось. Стиснув зубы, я снова развернулся лицом к поверхности. Несколько отчаянных грибков, я как поплавок вылетел из воды, судорожно хватая ртом воздух. Почти сразу же снова ушел с головой. Руки уже плохо слушались, ног я вообще почти не чувствовал. Кое-как подгреб к краю колодца и лишь с третьей попытки выбрался на берег. Все тело било крупная дрожь, так что я бы сейчас, наверное, даже пуговицы на рубашке застегнуть не смог бы. Однако уроки Бао не пропали даром. Я постарался подавить в себе волну отчаяния и досады, а вместо этого постарался мыслить трезво. Первой мыслью было, конечно, выбежать из крипты, залезть в инвентарь и отпиваться целебными зельями. Но вслед за ней пришла и другая, полубезумная, но не лишенная смысла. Поднялся и, шлепая босыми ногами по ледяному полу, бросился вон из крипты. Не задерживаясь, ринулся в ту, что напротив. Стуча зубами, невнятно матерился, дожидаясь, пока неповоротливые каменные створки снова разойдутся, и я смогу войти внутрь. Промокшие беспалые перчатки от соприкосновения с раскаленным камнем зашипели, будто брошенная на сковороду котлета. Пальцы плохо слушались, все еще скованные холодом, так что скалолаз из меня сейчас был хреновый. Но, к счастью, для этой стены особый навык и не требовался, главное было выдержать горячий прием. Я же поначалу вообще не чувствовал жара от камней. Онемевшие пальцы с трудом распознавали даже очертания выступов и трещин, за которые хватались. Так что первую четверть или даже треть пути я проскочил, будто на обезболивающих. Но, конечно, на весь маршрут этого эффекта не хватило. Постепенно начало припекать. Влага из промокшей одежды мгновенно улетучивалась, от меня буквально пар валил, как от кастрюли с кипящим супом. В полной мере ощущать ожоги я начал, едва перевалив за середину пути. А еще через пару метров понял, что и здесь, кажется, немного не дотяну. Глиф маячил уже совсем близко, метрах в трех над моей головой. От одной мысли о том, что я сейчас сорвусь и снова останусь ни с чем, я едва не взвыл от досады и ярости. Ох, давненько я так не злился. Стиснув зубы, я протяжно зарычал, и вместо того, чтобы отдернуть обожженную пятерню от камня, кажется, вцепился в него еще сильнее, будто стремясь выжечь себе клеймо на ладони. Боль уже не пугала, а лишь подстегивала еще сильнее. «Искать тигра внутри себя, говорите?» «Ну так вы разбудили зверя. Попался бы мне сейчас тот, кто придумал все эти дурацкие испытания. Я бы, наверное, зубами в него вцепился. К черту приемы, к черту оружие! Голыми руками бы его разодрал!» Рычание мое становилось все громче. Еще немного, и я орал уже в голос. Кажется, я чуял запах горелого мяса, а кожа на ладонях начала странно подаваться, будто соскальзывать. Но я лишь еще сильнее цеплялся за камни, упрямо подтягиваясь все выше. Боль? Черту боль. В артере у нее есть вполне четкие пределы, и кажется, я их уже достиг. Руки, ступни, живот, да вся передняя сторона туловища и внутренние стороны бедер просто горели огнем. Но мне было плевать. Еще чуть-чуть, еще... Вон он край. Я рывком подтянул туловище наверх, вылезая из колодца. Кое-как выпрямился, развернулся к парящему в воздухе глифу. Протянул к нему руку. Хорошо, что меня сейчас никто не видит. Со стороны я, наверное, смотрюсь страшновато. Обожженный, оскалившийся, с выпученными глазами, дрожащий от возбуждения и что-то невнятно бормочущий. Глиф рассыпался блестящими осколками, едва я коснулся его. И осколки эти, покружив в воздухе, будто рой светящихся пчел, устремились ко мне, прилипая к правой руке. Кожу слегка защипало, но на фоне предыдущих испытаний это было скорее легкое приятное покалывание. Еще немного, и на руке в районе бицепса проступили темные очертания татуировки. Только какой-то странный. Понять, что на ней изображено, было невозможно. Это был скорее кусочек пазла. Почти в тот же миг я перенесся обратно к входу в крипту. Боль от ожогов исчезла. На мне снова была моя броня, а перед глазами выплыла строка системного уведомления. Вы изучили умение школы металла «Орехалковый клык». Я заглянул в интерфейс. На вкладке умений появился раздел «Школа металла», так же, как и остальные, разделенные на атакующую и защитную ветки. Клык, как я и предполагал, относился к нападению, а не к защите. Орехалковый клык – атакующее умение школы металла. Монах использует заряд чистой ци, чтобы после трехсекундной подготовки нанести сокрушающий удар кулаком, пробивающий физическую броню противника. В момент удара кулак превращается в раскаленный орехалковый клин, а показатель брони противника уменьшается на показатель собственной брони монаха без учета доспехов и может достигать отрицательных значений. При отрицательном показателе брони противник получает дополнительный критический урон. Умение можно применять не чаще, чем раз в 30 секунд. С ростом уровня умения при расчете снижения брони противника собственная броня монаха умножается на повышающий коэффициент. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Ни хрена себе! Прошибать кулаком щиты и кирасы – это впечатляет. Одно смущает. Эффективность умения завязана на показатель собственной брони, без учета доспехов. А повышать ее способов не так уж много. Прокачивать живучесть больше, чем на 1000 пунктов. Обзаводиться зернами на нить пути с показателями плюс N к броне. Пользоваться бафами малых алтарей металла. Ну и наверняка среди остальных умений школы металла будет что-то из той же серии. Однако, как я уже начинал догадываться, лучше всего все эти приемы будут работать, если вообще отказаться от сторонней брони. Да уж, идти в бой в одних портках. Может, в школе металла есть и пассивный скилл «Стальные яйца»? Он бы очень понадобился. Хотя, пожалуй, это качество должно быть по умолчанию у всех, кто решился вступить на путь металла. Есть ли оно у меня? Сам не уверен. Но первый шаг на этом пути я уже осилил, и глупо останавливаться. Так что, вперед, мангуст!